Глава 16. Кори 1. Эмма проснулась один раз за время путешествия. Как ни странно, в мире мертвых стемнело, и волшебник повесил фонарь на железный крюк на носу лодки. Они продолжали неспешно плыть. Поднявшись, Эмма увидела новые огни, вероятно, других лодок, разбросанные по водной глади и размытые ночным туманом. Девочка прислушалась, стараясь уловить шум железного корабля, но все было тихо. Ее голова отяжелела, руки и ноги казались ватными, будто она все еще спала и видела сон. Так что она снова легла и сразу же провалилась в темноту. Проснувшись снова, наверное, несколько часов спустя, Эмма увидела впереди скалы, между которыми брезжил просвет. По-видимому, там начиналось устье реки, и направлялись они именно туда. Девочка почувствовала, как начинает колотиться сердце, а кожа, несмотря на ночной холод, покрывается испариной. «Что тебя тревожит?» — спросил волшебник. «Ничего?» «Не похоже на правду». «Ладно, что вы знаете о книге?» «О чем?» «Прекрасно, вы очень помогли, лучше гребите». На самом деле, другого она и не ждала. Да и что ей нужно было знать, кроме того, что они приближались? А они, несомненно, приближались. С каждым взмахом весел в груди тянуло все настойчивее. Почему же она чувствовала себя так неуютно? Эмма позволила мыслям течь свободно и вскоре поймала себя на том, что думает о словах Майкла, произнесенных прошлой ночью у костра. Он бросил это мимоходом, рассуждая о книге расплаты и о том, почему она так называется. Майкл сказал, что у этого слова есть два значения. В первом речь шла о долге, во втором — о приговоре. Эмма спокойно свыклась с мыслью, что книга может кого-то убить. В их случае этим кем-то должен был стать грозный Магнус. Но от мысли, что ей придется кого-то судить, и она понятия не имела, за что и каким образом, Эмме становилось очень тревожно. Для убийства нужна была только ярость. Через секунду все уже будет кончено. А вот для суда требовалось хорошенько все обдумать. Эмма не хотела такой ответственности. Это больше подошло бы Кейт. Или даже Майклу. Но ведь она хотела с ними сравняться. Да, но не такой ценой. Должен быть другой, более простой способ. Неужели все это происходит на самом деле? Покачиваясь в такт движению лодки, Эмма вспомнила сон, который видела в первую ночь в стране великанов. Во сне она подошла к книге, но ее сразу окружили тысячи теней. Тогда, как и сейчас, она проснулась вся мокрая от пота, дрожа. Почему? Что такого страшного было в этой книге? «Постарайся уснуть», — посоветовал волшебник. «Да помолчите уже», — пробормотала Эмма и улеглась на дно лодки. Через секунду она уже спала. Девочка проснулась от того, что на ее плече лежала чья-то рука. Лодка больше не двигалась. Небо посветлело. Над Эммой склонился волшебник. Она толкнула его руку и села. Лодка была пришвартована у деревянной пристани на берегу грязно-зеленой реки. Неподалеку стояли еще несколько лодок, но они выглядели покинутыми. Эмма увидела, что по берегу вьется тропинка, а вдалеке поднимаются покатые крыши и серые каменные стены домов. Было очень тихо, свет казался странно приглушенным. Волшебник выбрался на пристань, и Эмма последовала за ним, на ходу поправляя на поясе гномий нож Майкла. «Что это за место?» Волшебник пожал плечами. «Любопытно. Я не знаю, где мы или почему тут оказались. Знаю только, что привез тебя туда, куда тебе было нужно. Но мы еще не на месте. Пойдем, милая». Во многом, в том, как он склонял голову на бок, когда размышлял, как называл ее «милая», как считал объяснения излишними, потому что она и так за ним пойдет, что она, разумеется, и сделала, это был прежний доктор Пим. Но без своих воспоминаний не вполне настоящий. Это ставило Эмму в тупик. Она упорно не могла решить, как к нему относиться. Девочка прислушалась к своим ощущениям. Книга продолжала ее звать, а значит, доктор Пим привез ее туда, куда следовало. Однако ее глаза и горло явно были с этим не согласны. Эмма надсадно раскашлялась и, наконец, поняла, что пелена, которую она приняла за туман, на самом деле густой, стелющийся по земле дым. «Что это горит?» Волшебник ответил, что не знает, и зашагал вверх по склону. «Куда вы?» — спросила Эмма. «Ты наверняка проголодалась. Найдем тебе что-нибудь поесть. Я пройду с тобой оставшуюся часть пути. Это мой долг». Эмма с легкой неохотой последовала за волшебником к деревне. Похоже, им предстояло провести какое-то время вместе, и, как бы девочка это ни отрицала, в глубине души она была рада. «Где все?» — спросила Эмма. «Что здесь произошло?» Они шли по центру того, что могло бы быть очаровательной деревней. По сторонам тянулись каменные дома с садиками, вдоль дороги росли деревья. Но дома были пусты, сады высохли, деревья стояли без листьев, а то и вовсе были сожжены или сломаны. Повсюду догорали маленькие костры, будто после какой-то катастрофы. «Не знаю», — ответил волшебник, — «что-то ужасное». «Это точно», — кивнула Эмма. Больше она ничего не сказала, но почувствовала тревогу, будто шла по давно заготовленной дороге прямо в ловушку. Они свернули в сквер, вокруг которого выстроились магазины с темными окнами. «Сюда», — сказала Эмма, беря командование на себя, и повела доктора Пима к маленькой бакалейной лавке. Над дверью тонко зазвенел колокольчик. Эмма подождала, но из подсобки так никто и не появился. На прилавке лежали буханки черствого хлеба, она попробовала переломить одну пополам, но не смогла. Несколько видов орехов, шоколад со вкусом опилок и сморщенные фрукты, яблоки и что-то похожее на сливы. Хотя ничего свежего не нашлось, Эмма все же заставила себя поесть, чтобы живот перестало сводить от голода. «Не понимаю», — сказала она с набитым ртом, дожевывая подгнившее яблоко. «Тут яблоки, орехи, хлеб. Как они все это выращивают? У них есть фермы?» «А как ты представляла мир мертвых?» — откликнулся волшебник. «Бесплодный, пустынный, над которым с вечными стонами летают духи. Этот мир такой же материальный, как и тот, что наверху. Ты сама видела воду. В воздухе, которым ты дышишь, есть кислород. Земля плодородна. Если ты можешь здесь жить, почему не может расти дерево? Или...» Он пристально на нее посмотрел. «Нам надо уходить. Немедленно». Доктор Пим уже направился к двери. Эмма побежала следом, рассовывая по карманам прихваченные яблоки. Через несколько минут они покинули деревню и зашагали по грязной дороге. Волшебник взял девочку за руку. «Нужно сойти с дороги. Куда пойдем?» Эмма поняла, что он предоставляет выбор ей, и заставила себя успокоиться, чтобы отчетливее почувствовать притяжение книги. Наконец она указала на выжженный лес неподалеку. Вскоре, когда с дороги их уже было незаметно, они услышали голоса и топот ног. Спутники спрятались, пока все не стихло. «Они ищут меня?» «Да». «Это грозный Магнус?» «Я не знаю, кто это, но здесь затаилось великое зло». «Угу», — сказала Эмма, не сумев скрыть раздражение. «Это же мир мертвых. Конечно, он злой. Вы только посмотрите вокруг». Волшебник покачал головой. «Мир мертвых не злой. Он мог бы быть раем. Представь, что в деревне, которую мы прошли, людно и весело. Представь, что этот лес зеленый». «Да вы шутите?» «Конечно, ты мне не веришь, но факт остается фактом. Те, кто за тобой охотятся, принесли сюда свое собственное зло. Мир не виноват. Это просто место, где ждут мертвые». «Ждут чего?» «Перерождение», — волшебник говорил так же монотонно, как в магазине, будто заранее вызубрил ответы. «Вселенная создавалась и разрушалась, снова и снова. Это случалось раньше и случится еще не раз. Духи мертвых ожидают здесь нового рождения. Это может занять тысячу лет, а может, один день. Мертвым все равно. Они существуют в вечном настоящем». Эмма нахмурилась. По словам доктора Пима, выходило, что мертвые просто болтаются здесь, пока Вселенная не запустится снова. Но девочка никак не могла свыкнуться с мыслью, что после смерти ты забываешь все, что составляло твою жизнь, даже самых близких людей. Понятно, почему ее первые попутчики выглядели как зомби. Все, что имело для них значение, попросту исчезло. Но зачем им забывать свое прошлое? Это нечестно. Волшебник пожал плечами. Это смерть, милая. Эмма перевела взгляд на черный сгоревший лес. Глаза все еще слезились от дыма. Волшебник мог что угодно болтать о рае. Лично она была убеждена, что это место — ад. «Давайте просто найдем книгу, чтобы я могла отсюда убраться». Чем дальше они шли, тем сложнее становилось дышать. Когда они оказались у ручья, волшебник намочил платок, и Эмма обвязала его вокруг лица. Дым стал таким густым, что она даже позволила доктору Пиму вести себя за руку. Теперь Эмма шла с закрытыми глазами, доверив волшебнику предупреждать ее о камнях и корнях деревьев. Наконец Эмма почувствовала, что доктор Пим остановился. «Можешь открыть глаза». Они вышли из леса. Эмма уже предчувствовала, что увидит. «Я была тут раньше». Волшебник выглядел удивленным. «Как такое возможно?» «Грозный Магнус отделил мой дух от тела и послал сюда искать книгу. Многое я уже видела, например, костры, и вот это тоже». Они стояли у почти отвесной скалы, которая поднималась на 1000 футов вверх. В ней были вырезаны кривые, то и дело меняющие направление ступени. Высоко наверху Эмма увидела темные пятна, которые приняла за птиц. «Он отправил мой дух в мир мертвых. Давно могла бы догадаться, просто я не хотела об этом думать». В следующую секунду наверху прогремел взрыв. Послышалось яростное карканье, и над ними взвилась черная туча. Эмма инстинктивно попыталась пригнуться, но доктор Пим схватил ее за руку, приказывая стоять смирно. Птицы пронеслись над их головами раз, другой, а потом вернулись на скалу. Все, кроме одной. Эмма увидела, что птица, ее память упорно подсказывала слово «ворон», приземлилась на нижнюю ступеньку. Внезапно она перестала походить на ворона. Теперь у существа было обычное человеческое тело, но птичья голова с большим блестящим клювом. Оно было одето в черный плащ с капюшоном. Это было то же существо, которое Эмма видела во время связывания. «Кориадин», — сказал волшебник, — «защитник этого мира. Дальше тебя поведет он». «Что? Вы оставите меня с ним?» «Я выполнил свой долг и не могу идти дальше. Он не причинит тебе вреда». Эмма посмотрела на птицеподобное существо, потом на вершину скалы. Она чувствовала, что книга рядом. Старый волшебник опустился на колени и взял ее за руку. «Я не помню тебя. Не помню твоих брата и сестру. Не помню никого из прошлой жизни. Но если я ранил или предал тебя, пока был жив, то могу только попросить прощения». Эмма недоверчиво уставилась на него. Она не собиралась прощать доктора Пима. Ей все еще было больно, и она злилась. Но девочка невольно подумала обо всем, что волшебник для них сделал, вспомнила, с каким терпением и пониманием он к ним относился, и эти поступки вдруг показались ей проявлением настоящих чувств, а не частью хитрого плана или манипуляциями. «Может, вы думали, что поступаете правильно, или у вас был какой-то план, как нас спасти? Я не знаю, но вы не всегда были гадким». «Спасибо». Не успела Эмма возразить, как волшебник сжал ее в объятиях, и она крепко обняла его в ответ. «Прощай», — сказал доктор Пим, затем поднялся и зашагал к деревьям. Эмма кое-как вытерла слезы и взглянула на птицеподобное существо. Хотя его клюв не шевельнулся, она отчетливо услышала голос в своей голове. «Пойдем, Эмма Уиберли!» Он начал подниматься по ступеням, и девочке ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Босые ноги проводника были покрыты мозолями, а подол черного плаща казался потрепанным, словно перья очень старой птицы. Они поднимались то с одной, то с другой стороны скалы. Ступеньки были настолько крутыми, что Эмме иногда приходилось становиться на четвереньки. Пока они поднимались, Другие вороны кружили в нескольких футах над их головами, будто выжидая, когда Эмма оступится. Наконец она остановилась. «Мне нужно отдохнуть». Девочка присела на одну из ступенек и посмотрела вниз, пытаясь разглядеть доктора Пима. Но или она забралась уже слишком высоко, или дым был слишком густым, или птицы, кружившие в воздухе, закрывали весь обзор. Потом она посмотрела наверх. Примерно в миле по каменистому гребню поднимался столб черного дыма, более густого и плотного, чем раньше. И Эмма почувствовала напряжение в груди. Что там творилось? Девочка машинально наклонилась вперед, чтобы рассмотреть получше. В следующую секунду ее нога соскользнула с каменного уступа. Сердце панически ёкнуло. Она скользила, падала. Вдруг чья-то рука схватила ее за плечо и грубо потянула назад. Эмма с дрожью обернулась и увидела пернатое существо, стоявшее ступенькой выше. «Спасибо! Спасибо вам!» И снова она услышала лишь голос в голове. «Идем!» Они продолжили подниматься к столбу дыма. Из-за слез Эмма видела все размытым, почти беспрестанно кашляла и задыхалась. Наконец они остановились на небольшом выступе. Перед ними чернела пещера, уводившая вглубь каменной стены. Эмма уставилась в темноту. Теперь книга звала ее так сильно, что ей казалось, будто в груди бьется второе сердце. Существо начало разворачиваться. «Подождите!» Его нечеловеческие, непроницаемые темные глаза остановились на Эмме. «Это были вы, да? Это вам графиня отдала книгу? Майкл сказал, она отдала ее духу или вроде того. Это были вы?» Кориадин ничего не ответил. «И вы послали за мной доктора Пима, да? Заставили привести сюда. Он сказал, вы защитник этого мира. Вы думаете, что если я заберу книгу, это поможет привести все в порядок?» Эмма не знала, откуда ей это известно, просто в голове словно прояснилось. Она чувствовала, как в ней пульсирует знание, пробужденное близостью книги. «Прощай, Эмма Уиберли!» Вот и все, что она услышала. Эмма резко втянула воздух, когда существо взлетело над скалой, по-прежнему оставаясь в образе человека. Затем у него за спиной развернулись огромные черные крылья, кориадин спикировал вниз и исчез из вида. «Если он умеет летать, — пробормотала Эмма, — то почему просто не отнес меня по воздуху?» Она повернулась и в одиночестве направилась в пещеру. Воздух здесь был чище. Эмме стало легче дышать. Глаза перестали слезиться. Девочка включила фонарик Майкла, почувствовала головокружение и, не глядя под ноги, заспешила вперед. Туннель уходил все глубже в гору. Эмма беспрепятственно спускалась вниз, не видя света, не считая минут, и потому сперва не поверила своим глазам, когда дошла до уступа, на котором лежала книга. Секунду Эмма стояла неподвижно. Грудь девочки высоко поднималась и опускалась. Она и вправду смогла. Она одна прошла мир мертвых. Доктор Пим не считается, потому что она его не звала, а махать веслами может даже обезьяна. И нашла книгу. Эмма почувствовала, как ее наполняет гордость. Самая младшая из семейства Уиберли, которая якобы умела только драться, в одиночку сделала то, чего не смог бы никто другой. Перед ней лежало железное доказательство ее упорства и самостоятельности, которое должно было поставить ее на одну ступеньку с сестрой и братом. Ей оставалось только взять книгу. Но Эмма колебалась. Девочка думала, что книга смерти выглядит более впечатляюще, но ее уголки были окованы простым темным металлом, а сама книга казалась меньше и тоньше атласа и летописи. Она была скорее похожа на дневник. Неужели она правда пролежала тут 2000 лет? И все это время ждала ее? «Да», — подумала Эмма, не зная, почему так в этом уверена. «Ждала». «Так бери ее», — шепнула она самой себе, и ее голос тревожным эхом заметался между стенами туннеля. Рука Эммы дрожала, когда проходила сквозь луч фонарика. Наконец, девочка взяла книгу с каменного постамента. По ощущениям, она ничем не отличалась от любой другой книги. Металлические уголки были холодными и немного заостренными на концах. Эмма пробежала пальцами по тесненной черной коже обложки. Ее сердце стучало в груди. Затем она пристроила фонарик Майкла на выступе в стене, чтобы он освещал пещеру, и, глубоко вздохнув, открыла книгу. Страницы были пусты, но Эмма другого и не ждала. Страницы атласа и летописи тоже были девственно чистыми. Хотя в пещере было прохладно, Эмма чувствовала, что начинает потеть. Она знала, что дальше идти не нужно. У нее уже была книга. Она могла просто взять ее и отправиться домой. Она сделала то, что должна была. Эмма ради эксперимента прижала ладонь к открытой странице. Ей будто отрезали макушку. Девочка закричала и отшатнулась. Книга упала на землю, сокрывшись. Эмма стояла, тяжело дыша, и пыталась понять, что случилось. Должно быть, она что-то сделала неправильно, задела какую-нибудь сигнализацию или ловушку, предназначенную отпугивать посторонних. Надо попробовать снова. Внезапно ей показалось, что безлюдная пещера наполняется звуками. Шепот надвигался на Эмму со всех сторон, но она решила не обращать на него внимания. Тяжело дыша, Эмма снова раскрыла книгу и положила на нее дрожащую руку. Все было как в прошлый раз, даже хуже, потому что она продолжала прижимать ладонь к странице. Миллионы голосов в ее голове кричали, плакали и чего-то требовали, отчаянно желая, чтобы их услышали. Эмма почувствовала, что ее саму разрывает на части. Не выдержав, она снова отшатнулась. В голове звенело, сердце яростно колотилось. Чьи это были голоса? Чего они хотели? Что они делали в книге? Эмма вспомнила свой первый сон в землях великанов. В том сне тени тоже столпились вокруг нее, о чем-то умоляя и крича. Девочка глубоко вздохнула и постаралась сосредоточиться. Ей нужна помощь, вот и все. Она заберет книгу в мир живых и найдет кого-нибудь, кто поможет ей заглушить голоса, а уж потом использует ее для убийства грозного Магнуса. Эмма подняла взгляд и замерла. На чистой странице проступили слова «Освободи их». Эмма неслась вниз, перепрыгивая ступени через одну и едва ли замечая что-то вокруг. Книгу она прижимала к груди. «Надо найти доктора Пима или то птицеподобное существо. Они наверняка знают, где находится портал в мир живых». Наконец она оказалась у подножья скалы. «Доктор Пим! Доктор Пим!» Ответа не последовало. Горло Эммы горело огнем. Девочка закрыла глаза. Она все еще слышала эхо голосов, заблудившиеся у нее в голове. «Какая встреча!» Из-за деревьев вышел мужчина с волосатым животом, который выпирал из-под черного кожаного плаща. «Кто же ты?» Эмма развернулась и побежала, но не успела сделать и нескольких шагов, как врезалась в другого мужчину. Он прижал ее к земле, отобрал гномий нож и быстро и умело связал запястье веревкой. Девочка сопротивлялась, но он терпеливо придавил ее коленом, будто делал это уже много раз. В этот момент к ним подошел первый мужчина. Он держал веревку, которая точно так же обвивала запястье десятка мужчин и женщин. Эмму вздернули на ноги и привязали к остальным. «Что это?» — спросил толстяк, поднимая оброненную девочкой книгу. «Легкое чтиво? Теперь она моя!» И он сунул томик за пояс штанов. «Нет!» — принялась возражать Эмма. «Это ма...» Второй мужчина отвесил ей звонкую пощечину. «Заткнись!» И он повернулся к напарнику. «Мы опаздываем! Идем!» Эмму потянули вперед. Во рту она чувствовала вкус крови.